Бер сразу ушел исполнять поручение. Потрескивал огонь, после еды и тепла пережитый шторм казался далеким воспоминанием. Хэт обратился к старейшине: с утра доставь запас мяса, рыбы и фиников на варек. И воды побольше. Сколько у нас бочек, Герман? 10 200-литровых, из них 4 уже на корабле. Добавь еще 2, воды много никогда не бывает, я устал, и мне сильно хотелось спать. Алалихеп сидела в углу, растерянно поглядывая на моих гостей. Все, идите, утром выступаем, я отпустил подчиненных, чтобы с утра все было готово, увлекая жену в спальню, надо ее согреть после шторма. Санчи, никого не впускай, кроме Бера. Ха, хорошо, занимайся своим делом, как мне показалось, с издевкой отозвался неандерталец, растягиваясь на полу у входной двери. Выйти в море утром не удалось, потому что при постройке не предусмотрели места для крепления вторых баллист. Когда наконец установили баллисты и погрузили все припасы, уже близился вечер. Выходить в море на ночь глядя плохая примета, пришлось отложить экспедицию на день. На следующее утро ждали только меня. Когда мы с Санчи, Алалихеп и Бером подошли к пристани, лучники под командованием Гао уже ждали на борту. Лар предпринял робкую попытку напроситься со мной, но получил отказ. На верблюде прискакал рак, вчера уезжавший на проверку в форт и из-за непогоды оставшийся там на ночь. Его просьбу тоже отклонил, ему вместе с Хэдом и Ларом предстояло заботиться о плаже. Шел 7-й день плавания, когда рано утром Тиландер разбудил меня со словами: «Земля». На 2-й день после отплытия мы отвернули от береговой линии, взяв немного западнее, чтобы сократить путь. И вот теперь показалась суша, это мог быть только берег Египта из моего старого мира. Осторожно поднявшись, чтобы не разбудить Алалихеп, вышел из нашей маленькой каюты. Впереди по курсу темнел берег, на котором виднелись какие-то вкрапления. Через полчаса стало ясно, что это человеческие жилища, некоторые даже правильной прямоугольной формы. Спустя еще полчаса мы подошли на расстоянии 2 километра от береговой линии, я дал знак остановиться, и, варяг, спустил паруса, отдал якорь. Город с этого расстояния просматривался хорошо, он раскинулся вдоль береговой линии на несколько километров, виднелись и довольно высокие здания. Но мое внимание привлекло одно: оно возвышалось над всем городом и имело в высоту как минимум 3 или 4 этажа. Рядом с ним еще на несколько метров выше поднималась башня. Дома серо-желтые, материал с такого расстояния невозможно разглядеть. Алалихеп была права, когда говорила, что Ондон очень большой, но я и представить не мог, что это практически мегаполис. Порт находился слева от нас, и на рейде стоят 7 или 8 кораблей. Наше прибытие не осталось незамеченным, спустя 20 минут после нашего прибытия из порта вышли 2 корабля и взяли курс в нашу сторону. «Это Ондон», — голос незаметно подошедший Алалихеп заставил меня вздрогнуть. «Этот город я подарю тебе», — пообещал я младшей жене, одновременно подавая команду. Приготовиться к бою. Глава 11. Владыка моря. Не знаю, как обстояли дела у Зикура в сухопутных войсках, но его кораблям по мореходным качествам до Варяга далеко, они шли медленно, тяжело раскачиваясь. Стоявший рядом Тиландер, внимательно наблюдавший за ними, поделился своим мнением. Суда бескилевые, больше для хождения по рекам и в прибрежной зоне. У таких кораблей слабая устойчивость, зато осадка очень маленькая. Будем ждать или вступим в бой. Пусть поднимут якорь, гребцом ждать команды. Лучникам приготовиться, навесить щиты по бортам и быть готовыми стрелять. Подождем первого хода неприятеля, может они хотят пригласить нас в гости. Но корабли явно шли не для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение. На широком носу кораблей виднелись довольно широкие площадки, где могло разместиться несколько лучников. На нашем, вариге, такой площадки нет, и Тиландер, не ожидаясь моей команды, развернул судно левым бортом к приближающемуся неприятелю. На расстоянии 100 метров оба египетских корабля перестали грести и медленно двигались по инерции. Я не специалист в морских сражениях, только пару раз видел в фильмах. Оба корабля практически остановились, не доходя до нас около 50 метров. Я отчетливо видел людей в коротких серых туниках, стоявших на площадке с короткими луками. Вперед протиснулся воин, в тунике с красным верхом, он прокричал что-то на своем языке, ветер донес до меня обрывки фраз, но Алалихеп его поняла. Он спрашивает, кто мы, и требует проследовать за ним в качестве пленников. Алалихеп, как сказать, страшное оскорбление на вашем языке. Чтобы он не выдержал и решил напасть. Хадати, после раздумья произнесла девушка. Приставив руки к рту рупором, я изо всех сил прокричал в ответ воину с бело-красной туникой. Хадати! Возмущенные крики взорвали тишину, вслед за которой в нашу сторону полетели стрелы. Несколько штук вонзились в борта нашего судна, еще несколько на излете упало на палубу. Эффективность коротких луков ожидаемо оказалась не на высоте. Неприятель, поняв, что расстояние велико для эффективной стрельбы, начал движение вперед. Гау, огонь на поражение, скомандовал я, и десяток стрел, выпущенные лучниками левого борта, буквально смел с площадки всех врагов. Второй корабль, не видя участи первого, смело двинулся вперед, и повторным залпом мои лучники поразили 7 лучников, изготовившихся к стрельбе. Тем временем площадка первого корабля вновь наполнилась лучниками, и они даже успели выстрелить, прежде чем наши стрелы снова нашли цели. Несколько стрел попали в щиты, еще пара стрел срикошетила от Кирос, не причинив вреда. В течение 5 минут со стороны Амонахис продолжалась эта бессмысленная перестрелка. В момент их залпа мы пригибались, прячась за щитами, поэтому кроме легкого ранения в руку никто не пострадал. Со своей стороны мы убили и ранили не менее 30 человек. Могли бы и намного больше, но пока в бою участвовали всего 10 лучников. Остальные сидели притаившись за бортами, ожидая моей команды. И враг клюнул, второй корабль стал забирать вправо, чтобы зайти с правого борта. Я боялся, что он удерет, пока мы заняты первым, но они сами шли в ловушку. «Сэр, они обходят нас справа, что прикажете делать?» «Ничего, пусть обходят, я на это очень рассчитываю». Первый корабль, варяг, медленно дрейфовали. Гребцы неприятеля не укрыты щитами, и им пришлось распластаться на палубе, чтобы не попадать под стрелы. В такой ситуации их корабль неуправляем, и нас обоих медленно относило от берега. Тем временем гребцы второго корабля, налегая на весла, закончили поворот и приближались к нам по правому борту. Капитан второго корабля учел ошибку и шел не носом, а поворачиваясь левым бортом, чтобы могли стрелять все его лучники. Мне подумалось, что Амонахис никогда не участвовали в морских сражениях, их лучники стояли, натягивая луки. идеальная ростовая мишень для моих людей. Их первый залп оказался неэффективным, переоценив свои возможности, они начали стрелять метров с 50, и лишь половина стрел долетела до варига. Первый корабль, уже практически лишившись своих лучников, предпринял попытку бегства. Под яростные крики невидимого мне капитана гребцы стали усаживаться за весла. Нельзя было им дать уйти. Гау, стреляйте в гребцов. Мгновение спустя стрелы выбили часть гребцов по одному борту, и корабль снова начал дрейфовать. Второй корабль сблизился до 30 метров, неприятельские стрелы стали чаще попадать, отскакивая от Кирос, но, судя по паре вскриков, несколько все же смогли найти незащищенное место. Гау, огонь по второму кораблю всеми силами. Сразу после неприятельского залпа командир лучников продублировал мой приказ, и 20 лучников, вскочив на ноги, послали смертоносный град стрел. Левый борт неприятельского корабля словно выкосило картечью. Тело тяжело плюхались в море, слышались крики раненых на незнакомом языке. Гау, продолжайте стрельбу. Вновь стрелы роем смертоносных ос уносились в сторону второго корабля, где через 2 минуты никого не осталось на ногах. Возможно, кто-то успел спрятаться в трюм или распластался за невысокими бортами. Пара десятков трупов валялась на палубе, еще какое-то количество попадало в море. Теперь следовало добить первый корабль, который, пересадив часть гребцов на другой борт, пытался уйти в сторону города. Прозвучало 2 удара гонга, и варяг рванул за врагом. Я позволил Алалихеп подняться из трюма, бросив взгляд на корабль полный трупов, она прижалась ко мне. Второму кораблю сбежать не удалось, мы настигли его за минуту. Одиночными выстрелами выбили оставшихся гребцов. Иногда из трюма выскакивали лучники, чтобы, послав стрелу, спрятаться внутрь. Каждый второй пополнял число убитых, не успевая спрятаться. Мы сблизились до 2 метров, и я бросил абордажную кошку, вторую бросил американец, и мы притянули корабль неприятеля вплотную. Вытащив катану из ножен, с криком «Вперед, русы!», перескочил на борт неприятельского корабля, который оказался сделанным из тростника на каркасе из деревянных балок. На палубе валялись только мертвые и раненые, но в открытом трюме длиной около 8 метров укрылось около десятка человек. Среди них выделялся тот воин в красно-белой тунике, который первым начал с нами разговор, лучников не осталось. Остановил Бера, метнувшегося вперед с боевым топориком в руке. «Не убивать, они мне нужны живыми». Затем, привлекая к себе внимание выживших, ощетинившихся длинными узкими ножами, заговорил. «Бросайте оружие и останетесь живы». Для убедительности, сопроводил слова жестом. Меня поняли, а монахис явно не были трусами. Практически одновременно 8 человек выскочили на верхнюю палубу, бросаясь на меня. Первый упал, встретившись с топором Бера, еще 3 сняли лучники. Увидев Санчи с огромным топором, остальные остолбенели и побросали оружие. Среди 4 сдавшихся выжил и командир, которого следовало допросить.